Глава 35. Энни. Во вторник утром Энни замечает, что розовый рюкзачок Олив подозрительно раздулся. С тех пор, как девочка впервые взяла в руки бинокль, прошел месяц. Все это время она постоянно тайком играет с ним. Раз в несколько дней Энни застигает ее стоящей на подоконнике и глядящей сквозь линзы на небо. А иногда она, как сегодня, пытается утащить бинокль в школу. «Отдай, горошинка, ты же знаешь, что папа не разрешает тебе брать эту вещь», — говорит Энни, стоя в прихожей, и протягивает руку. «У меня ничего нету». Энни качает головой. И чем отцовский бинокль мог так заинтересовать 5-летнего ребенка? Она расстегивает растопыренный рюкзачок и вытаскивает похищенную вещицу. «Неплохо. Ты меня почти перехитрила». Олив ворчит. «Ты мне больше не нравишься». «Больше?» От этого слова сердце Энни наполняется радостью. В полдень она подходит к зданию школы и, присев на корточки, как всегда, с улыбкой приветствует свою подопечную. «Как прошли уроки, горошинка?» Олив пожимает плечами. «Нормально!» «Чему, интересно, ты сегодня научилась?» Этот вопрос всегда задавала Энни мама. «Я выучила новую песню. Буду петь ее на весеннем концерте. Она про нашу страну. «Прекрасная Америка!» «Замечательная песня», — говорит Энни, выводя девочку за ворота школы. «Давай вместе порепетируем». Олив корчит рожицу и с преувеличенным неудовольствием тянет. «Нет!» Энни, смеясь, запевает. «Америка, Америка! Прибудет Бог с тобой!» «Ты дура, не так!» — восклицает Олив и тут же зажимает ладошкой рот. «Извини, Энни, но ты неправильно поешь. Вот как надо. Америка, Америка, прибудет Бог со мной!» Энни смеется. «Ах, пардон! Кстати, у меня для тебя сюрприз!» Она похлопывает свою кожаную сумку. «Опять глупая книжка?» «Нет, кое-что другое. Но если хочешь, оставлю себе». Олив смотрит на красивый сиреневый сверток с розовой ленточкой и думает, чего ей больше хочется — получить подарок или обидеть няню. Первое желание оказывается сильнее. Она протягивает ручонки. «Дай, дай, дай!» Энни поднимает коробку повыше, чтобы девочка не дотянулась. «Пойдем в Люксембургский сад. Там и откроешь». Знаменитый парк, разбитый 400 лет назад по распоряжению вдовы Генриха IV, очень нравится Энни. Она в восторге от статуй, цветов и фонтанов. Но ее любимое место — круглое озерцо, по которому дети пускают корабликами с флагами разных стран. Это один из немногих уголков Парижа, где Олив ведет себя как обычный счастливый ребенок, смеется, брызгается, бегает. Но сегодня девочка не спешит туда, а, плюхнувшись на первую же скамейку внутри ограды парка, требует «дай подарок». Энни сидит рядом. «Где же ваши манеры, юная леди?» Олив раздосадованно вздыхает. «Дай подарок, пожалуйста!» Энни улыбается и ерошит ей волосы. «Молодчина!» Девочка поправляет прическу, притворяясь раздраженной, но Энни замечает на пухлощеком личике сдерживаемую улыбку. Сорвав бант и бросив его на землю, Олив уже собирается разодрать обертку, но вдруг замирает. «Только у меня ведь не сегодня день рождения». «Знаю. Просто я увидела одну вещь, которая должна тебе очень понравиться». Олив прикусывает губу. «А у меня для тебя ничего нет». Энни улыбается. «Мне ничего и не надо». Девочка поднимает на нее глаза. «Я тебе завтра что-нибудь подарю». «Не нужно, спасибо. Давай просто будем друзьями. Это для меня лучший подарок». Приоткрыв сверток с одного угла, Олив опять останавливается. «Я тебе не говорила, но ты уже мой друг». «Я знаю», — с улыбкой отвечает Энни. «Такие вещи говорить не обязательно. Настоящие друзья и так понимают, что они друзья». Девочка кивнула, открывает большой клочок бумаги. «Ух ты!» Она бросает сиреневую обертку на землю и приподнимает коробку. «Бинокль!» Повернувшись к Энни, она с надеждой спрашивает. «Этим мне можно играть?» «Можно». Наконец-то коробка открыта. Энни, смеясь, цепляет к биноклю ремешок и надевает его на шею Олив. «Подожди еще немножко». Пока Энни снимает слин с крышечки, Олив нетерпеливо ерзает, потом подносит бинокль к глазам и направляет на небо. Проходит несколько секунд. Девочка сердито топает и хватает Энни за руку. «Нет! Где она? Поехали! Нам нужно на Эйфелеву башню! Скорее!» Энни смотрит на часы. Рори пригласил ее на обед, но времени еще полно. Она встает и, подобрав разбросанную бумагу, говорит: «Ладно, Эйфелева башня, так Эйфелева башня. Только в прошлый раз тебе там не понравилось. А теперь понравится. У меня есть это!» Олив похлопывает бинокль. «И сверху я увижу маму». Сидя рядом со своей воспитанницей в такси, Энни не находит себе места от беспокойства. Девочку ждет огромное разочарование. «Может, лучше домой? Поиграем в змеи и лестницы, а на башню как-нибудь в другой раз». Примечание. «Змеи и лестницы» или «Лила» — древняя индийская настольная игра. Олив и слышать ничего не хочет. «Ты обещала!» «Действительно, Энни обещала. Черт ее дернул». «Видишь ли», — говорит она, — «этот бинокль еще совсем новый. Он пока не научился как следует работать. Прежде чем в него можно будет смотреть, очень далеко, должно пройти несколько лет». «Так мне продавец в магазине сказал». Олив не реагирует. Ее личико неподвижно, как гранит. «Не отдам тебе бинокль!» Она прижимает подарок к груди. «Он мой!» Поднимаясь в лифте на смотровую площадку третьего уровня, Олив беспокойно переступает с ноги на ногу. Ручки сжимают бинокль, висящий на шее. «Давай быстрее!» — бормочет она, обращаясь к подъемнику. Как только двери открываются, девочка выскакивает и бежит к парапету верхнего этажа башни. Энни пытается ее удержать. «Осторожнее!» Прислонившись к ограждению, Олив нацеливает бинокль не на красивые улицы и не на реку, а прямо на небо, которое теперь ничем не заслонено. Энни понимает, что невольно обошлась с девочкой жестоко, но не знает, как спасти положение, и потому просто стоит и смотрит, затаив дыхание. Может помочь Олив настроить фокус? Пожалуй, будет только хуже. Девочка опускает бинокль, изучает его, потом поднимает опять. «Он не работает! Я не вижу маму!» В ее дрожащем голоске слышится отчаяние. Слезы того и гляди брызнут из глаз. Энни уже провела с этой девочкой немало времени и многое от нее стерпела, но до сих пор ни разу не видела, как она плачет. «Можно я попробую?» Энни опускается на корточки и протягивает руку. Олив, не обращая на няню внимания, продолжает бесплодный поиск. «Ну где же она? Этот глупый бинокль сломался!» «Детка, я старше тебя, мои глаза сильнее твоих. Может, у меня получится». Проходит минуты три, прежде чем Олив, у которой уже трясется подбородок, неохотно снимает с шеи ремешок и пихает бинокль в руки Энни. «Он не работает!» «Сейчас посмотрим». Энни с преувеличенной тщательностью подкручивает колесико и протирает линзы краем рубашки. «Ты ищешь на небе Кристин?» — спрашивает Олив, когда она наконец-то подносит прибор к глазам. Энни становится трудно дышать. До сих пор, глядя в бинокль, она не искала сестру ни на небе, ни на земле. По сути, она прекратила поиски после того, как они с Рори обзвонили гинекологические кабинеты. Нет, Энни не перестала думать о Кристин. Просто она боится потерять надежду, если продолжит искать. «Да», — кивает она, подыгрывая Олив, и водит биноклем из стороны в сторону. «Но небеса очень далеко. Какая жалость. Не вижу». «Ну ты ведь знаешь, что твоя сестра там?» — спрашивает Олив с такой надеждой, что Энни с трудом сдерживает слезы. Она сглатывает ком в горле. «Да, знаю. Как бы мне хотелось ее увидеть. Я очень по ней скучаю». Олив прикусывает губку. «Моя мама тоже там, наверху. Может, ты ее поищешь?» «Сейчас попробую». Энни сдвигает бинокль влево. «Так-так, ты ее видишь?» — спрашивает Олив, дергая няню за рубашку. «Я вижу прекрасное облако». Девочка нетерпеливо прыгает. «Что на нем?» «На нем много счастливых людей, а еще ярких цветов и красивых животных. А мою маму ты видишь? У нее волосы, как на фотокарточке». «Подожди-ка». Энни опять подкручивает колесико. «Кажется, да. Точно. Вот она». «Где?» — вскрикивает Олив. «Что она делает?» «По-моему, танцует и смеется. У нее в руках фотография». «Моя?» «Ага, твоя и папина». «Мама смотрит на нее». «Да, и рассказывает о вас своей подруге». «Они там могут разговаривать?» «Конечно. Твоя мама счастлива, это точно». Девочка ударяется в слезы, которых еще секунду назад ничто, казалось бы, не предвещало. Энни опускает бинокль, садится на корточки и обнимает Олив. «Дорогая, не плачь. Все хорошо, детка». Вместо того, чтобы, как обычно, высвободиться, малышка утыкается лицом няни в шею. «Ну чего ты? Все, все, моя милая. Твоя мама счастлива», — твердит Энни, гладя девочку по голове и чувствуя у себя на коже горячую влагу слез. Ее душа переполняется любовью к этому ребенку. «Это...» — Олив судорожно глотает воздух. «Нечестно!» У Энни обрывается сердце. Конечно, малышка права. Это нечестно, когда пятилетние дети теряют матерей. Нечестно, когда ребенок смотрит на небо, ища женщину, которая должна жить на земле, быть с ним рядом и каждый вечер укладывать его спать. «Знаю», — отвечает Энни, поглаживая вздрагивающие плечики Олив. «Знаю». «Нечестно», — повторяет девочка, едва не задыхаясь. Она отстраняется и смотрит на няню мокрыми глазами, которые кажутся огромными за стеклами очков. «Я узнала, что делает моя мама, а ты свою сестру так и не увидела». Энни столбенеет. «Так значит, Олив плакала не о себе? Она оплакивала чужое горе? Олив, Олив, да пребудет с тобой Бог». Некоторые события обладают поразительной способностью менять нашу жизнь. Иногда один момент как бы надламывает время, деля его на «до» и «после». Произошедшее на Эйфелевой башне стало для Энни таким переломным моментом. Любовь, вспыхнувшая внезапно, как взрыв, прочно обосновалась в ее сердце. «Жалко, что тебя целый день не будет», — говорит Олив. Она сидит на кровати Энни, скрестив руки на груди. Та, видя девочку в зеркало, отвечает. «Вы с папой идете завтракать в кафе «Лебаль», а потом в сад Тюильри. Тебе ж там нравится. Покатаешься на карусели». «С тобой?» «Нет, я сегодня встречаюсь с Рори. Принесу тебе пирожное, лимонный макарон». «Хочу шоколадный, два шоколадных». Энни напряженно смотрит в зеркало, пытаясь замаскировать большой прыщ на подбородке. А волшебное слово? Издав недовольный стон, Олив поправляет. «Принеси мне два шоколадных макарона, пожалуйста». Энни подмигивает ей. «Молодец. А когда я вернусь, потренируем твое соло для концерта». «Куда вы пойдете?» «В другую страницу. Чудный книжный магазинчик в Круасси. Рори о нем где-то прочел. Может, мы и с тобой туда сходим?» Энни в последний раз дотрагивается до прыщика маскирующим карандашом и наносит на губы блеск. Потом поворачивается к Олив и слегка подкрашивает ее губки тоже. «Ты его любишь?» — спрашивает девочка, вытягивая шею, чтобы посмотреться в зеркало. «Рори? Нет!» — отвечает Энни громко, на случай, если Том слушает их разговор. «Мы просто друзья!» «А тогда зачем ты так прихорашиваешься?» Энни фыркает. «Ничего я не прихорашиваюсь». «Прихорашиваешься!» Энни бросает косметичку в выдвижной ящик и четко произносит, повернувшись лицом к открытой двери. «Поверь мне, Рори не мой парень». Олив скрещивает руки. «Хорошо, ты лучше не выходи за него замуж». Энни смеется. «Не беспокойся, командирша ты моя, не выйду. А можно спросить, почему мне нельзя за него выходить?» Олив отворачивается к окну и еле слышно отвечает. «Потому что тогда ты расхочешь жить с нами». Энни закрывает глаза и прячет эти слова в сердце, чтобы они освещали ее жизнь, как бриллиант, завернутый в шелк.